Один экспортер, это продукта, сказал мне, что первой страной, употребляющей наибольшее количество навоза коровьего сухого, является Германия, а второе место занимает Россия. В России также очень популярен этот ритуал стал. Люди независимых отношений с Индией достаточно сильно заинтересованы в различных вещах, и в частности, этот ритуал очень сильно распространился в России. И лишь потом в другие страны Европы, Голландия, затем Италия, Франция, другие европейские страны. И никто не хочет такого, к чему бы он ни прикоснулся, он все извращает, все загрязняет. Именно поэтому вчера мы говорили о том, что важно быть свободным от деятельности ума. Именно таков смысл этого ритуала, таков смысл мантры. Принести в жертву деятельность ума с помощью огня видения, позволить ей сгореть, для того, чтобы могло пробудиться высшее сознание, высший разум, жизнь. Но, к сожалению, никто не хочет видеть это. Никто не хочет слушать это. Но вследствие деятельности этого ума, вследствие ее бесконечной активности, жизнь остается спящей и недоступной. So, while doing anything, is it possible to be aware about the tendency of the mind to run into its protective mechanism? And is it possible to perceive that mechanism and be free of it? That is to be available to mind without getting involved in it, without getting entangled in it, without getting conditioned by it. Делая все это, воспринимая какую-либо деятельность, возможно ли видеть, как действует ум? И что эта самая деятельность ума является его защитным механизмом, с помощью которой он продолжает существовать, укрепляется, получает продолжение. Делая что-либо, предпринимая деятельность, тем не менее, оставаться отстраненным, не вовлекаться в нее, оставаться отстраненным свидетелем, blast into the action of life and understanding without remaining confined to and corrupted by the mind in a shorter dimension. Оставаясь свидетелем, не пытаясь что-либо предпринять по этому поводу, бороться с этим и не увлекаться в новую деятельность, не быть испорченным, извращенным, загрязненным этим умом и таким образом быть доступным новому измерению, измерению жизни и совершенного разума. Thank God that this body still has a good brain and not confined and corrupted by the belief systems and completely blind in conforming and becoming and following. Thank God that this is still there. Otherwise, he would have asked me yesterday, you are doing Agni Mantra, where is the cow dung? He would have asked that. And not only that, these charlatans have given him some short little mantras.